Глава первая. Район был неплох. Административный округ Льюшем в юго-восточной части внутреннего Лондона, петляющая Эвенсон-Роуд. Преобладала невысокая кирпичная застройка. Двери в жилища прямо с улицы, лестницы с витыми перилами, плющ. Много зелени, ясени, клёны. В путеводителе было сказано, что в Лондоне без малого 9 миллионов деревьев, то есть у каждого жителя есть свое собственное дерево. Кравцов сбавил темп, восстанавливая в памяти путанную схему городских улиц. На севере в двух верстах бурная Темза, с мостами, баржами, портовыми кранами. На дальнем берегу Вестминстер, Тауэр, прочие туристические удовольствия. А здесь тишина, утроба Лондона. За спиной остались красивые викторианские и георгианские особняки, церковь Пресвятой Девы Богородицы. Если двигаться прямо, упрёшься в Блэкхит, разделяющий районы Льюшем и Гринвич. Где-то здесь путался под ногами нулевой меридиан, скрывался в глубине кварталов Лондонский университет. Улица карабкалась на холм, показалась решетка сада, увитая вездесущим вьюном. Календарное лето подходило к концу, но приметы осени еще не выявлялись. Зеленела листва, пестрели цветы в клумбах и на подоконниках. Попадались горожане с постными лицами, одетые не броско, но и недешево. Иногда в район забредали туристы. Андрей ускорился, дела ждали. Элегантный мужчина в добротном костюме и тонкой ветровке внимания не привлекал. Только женщины иногда оборачивались. Дышалось на удивление легко. Обильная зелень боролась со смогом, наползающим из промышленных районов. Утром прошел дождь, лужи еще блестели на брусчатке. За перекрестком Эвенсон-Роуд расширилась. Пошли магазины, лавочки. Выстроились в шеренгу телефонные будки. Обязательно красные, недавно обновленные. Краска блестела в лучиках мутноватого солнца. С достоинством проехал лондонский кэб. Местные таксисты никуда не спешили. Вывернул из-за угла двухэтажный автобус, такой же красный, как будки таксофонов, и такой же неизменный атрибут современного Лондона. Кравцов подобрался, наступало время работы. Хотя со стороны могло почудиться, что человек просто гуляет. Справа показался паб с широкими окнами, обрамленный гортензией и местным боярышником. Заведение работало, на крыльце курили представители рабочего сословия, общались на сленге, он, кажется, назывался «кокни». Время глубоко послеобеденное, конец рабочего дня, можно и по пиву. Через дорогу вытянутое жилое здание из красного кирпича, одноэтажное, но с парой скворечников. Номер дома отчетливо выделялся на табличке, ничего подозрительного. Женщина средних лет стояла у окна, поливала фикусы на карнизе. Девушка выгуливала смешного бульдога, животное забавно косолапило, розовый язык свешивался до земли. Вести активную жизнь этому бедолаге не позволял избыток жировой массы. Прохожие шли по своим делам, курильщики выбросили сигареты, вошли в паб. Курить в пивной не возбранялось, видимо, любители свежего воздуха. Он тоже поднялся на крыльцо, закурил. Простоял несколько минут, ведя скрытное наблюдение. За домом могли следить из паба, но вряд ли это метод британской контрразведки. Да и зачем следить за своими же сотрудниками у их собственного дома? Но привычки работали и порой спасали. Андрей бросил окурок в урну, передумал заходить в паб, отправился дальше. Через 200 метров возник перекресток со светофором. Кравцов дождался зеленого света, пересек дорогу и двинулся в обратном направлении. Навстречу проехал двухэтажный автобус. Остановка находилась дальше, за искомым домом. Там автобус ее уже проехал. Объект с работы прибывал именно на ту остановку, личным транспортом не пользовался. Автобус был заполнен едва на треть. Странно. Час пик в огромном городе, а общественный транспорт бегает налегке. В Москве бы с подножек свешивались. Кравцов прошел мимо пары зданий. У искомого дома был разбит садик. Он просматривался насквозь и подозрений не вызывал. Паранойя включилась. Девушка и бульдог уже нагулялись. Женщина, видимая в окне, ухаживала за фикусами. Впрочем, другая женщина и в другом окне. Андрей поднялся на крыльцо, позвонил. Вблизи все было проще. Перила облезли, кирпич заплесневел. Вечная сырость делала свою работу. Никто не отзывался. Он позвонил еще раз. Взял в другую руку деловую папку в коленкоровом переплете. Для того, чтобы пустить пыль в глаза, требовался реквизит. Высунулась женщина из окна. Она как раз закончила работу и предавалась скуке. Посмотрела с интересом. Она еще не вступила в ту пору, когда видные мужчины кажутся пустым местом. «Добрый день, мистер. Боюсь, вам не повезло». У соседки был игривый и немного скрипучий голос. «Полагаю, миссис Кларк еще не вернулась с работы. Но скоро обязательно вернется. Вам ведь она нужна?» Соседка высунулась настолько, что уже рисковала вывалиться из окна. «О, вы совершенно правы, мэм!» Андрей ослепительно заулыбался. «Какая жалость, но что поделать, придется подождать. Моя фамилия Гудвин, мэм». Великий и ужасный, но озвучивать не стал, тем более по-русски. «Я представляю юридическую контору Фуллертон и сыновья. Миссис Кларк нужна нам по формальному поводу. Отсутствует подпись на старом документе, который сдается в архив. Сущий пустяк, но вы же знаете принципиальность наших чиновников». «Прекрасно вас понимаю, мистер», — откликнулась соседка. «Но я бы употребила другое слово. Ну что ж, такая у вас работа. От души сочувствую. Миссис Кларк скоро придет, не сомневайтесь. Если хотите, можете подождать у меня». Соседка смутилась, но не очень. «Крыльцо рядом, можете не стучать, я как раз собралась пить чай». Он давно подозревал, что воспетое классиками английское пуританство – просто миф. Его придумали сами классики. Или прикрытие, как у разведчиков. С низменными страстями у жителей королевства все в порядке. «О, мэм, прошу меня простить», – рассыпался в извинениях Кравцов. «Большое спасибо за предложение, но я пойду, начальство ждет. Возможно, еще вернусь». «Кстати, сегодня никто не приходил, кроме меня, к миссис Кларк. Дело в том, что у нас такая неразбериха, многие сотрудники, особенно неопытные, хватаются за несколько дел одновременно». «Нет, мистер Гудвин», — вздохнула соседка. «Кроме вас никто не приходил, но я же не всегда в этом окне». «Всего доброго, мэм», — раскланялся Кравцов. «Мистер Гудвин», — окликнула гражданка, когда он спустился с крыльца. «Я весь внимание, мэм». «У вас необычный акцент. Вы же не коренной житель Лондона?» «Ни в коем случае, мэм. Вы чрезвычайно наблюдательны, мэм. Большую часть жизни я провел в канадской провинции Квебек, где с английским языком обращаются очень вольно. 15 лет назад скончался мой двоюродный дядюшка по отцовской линии. От него осталась квартира в округе Ламбет, и мы переехали в Лондон. К сожалению, свой ужасный акцент пришлось взять с собой, и он почти не изменился». «О, мистер Гудвин, примите соболезнования по поводу вашей тяжелой утраты». «Ничего страшного, мэм, это было так давно». «И неправда», — просилась на язык. Он приподнял воображаемый котелок и, не оборачиваясь, двинулся прочь. Повернул направо, добрался до перекрестка, пересек Эвансон-роуд и через пару минут вошел в паб. Присел за столик у окна. Отсюда нужный дом был как на ладони. Соседка закрыла окно и ушла пить чай, хотя традиционный 5 o'clock давно миновал. 5 o'clock – традиционный для Великобритании полдник с чаем и легкими закусками, также известный как пятичасовой или послеобеденный чай. Вид иногда загораживали плетущиеся фургоны и автобусы. В заведении оказалось уютно. Дубовые столы, темно-кремовые стены. За стойкой в окружении кег, бутылок и хитроумных наливных устройств колдовал бармен. Вращающиеся табуреты дополняли комфортную обстановку. Над стойкой приглушенно работал телевизор. Зал был полупуст, любители пенных напитков еще не подтянулись. Общались мужчины в тесном кругу, попивали пиво из массивных кружек. Хихикала дама на другой стороне полутемного зала. Ее развлекал субъект брутальной внешности. Явно не профессор Оксфорда. Англичанки Кравцову не нравились. Слишком холодны, худосочны, некрасивы. Но это было ничего, видимо, эмигрантка. У дома под номером 43 по Эвансон-роуд было тихо. На крыльцо никто не поднимался. По телевизору показывали местные новости. Ничего горячего, выступали какие-то деятели, вяло бубнили. Не хотелось даже вслушиваться. В Британии давно прекратились стачки, митинги, протесты. Рабочий класс перестал возмущаться своим бесправным положением. Закончились конфликты, кризисы. Маргарет Тэтчер огнем и мечом прошлась по недовольным, навела порядок и вышла в отставку. Консерватор Джон Мейджор пожинал плоды ее деятельности и неплохо себя чувствовал в кресле премьер-министра. «Вам какое пиво принести, мистер?» – прозвучал над душой голос. Андрей вздрогнул. Неслышно подкралась молодая работница заведения. В фартуке и со взрывом на голове, который язык бы не повернулся назвать прической. Она с интересом разглядывала посетителя. Можно подумать, за ним парашют волочился. «Просто кофе можно?» «Можно», – официантка задумалась. «Но зачем?» Вопрос был явно философский. Кравцов улыбнулся обезоруживающей улыбкой. «Давайте все же попробуем. Работаю, мэм, пока не могу. Может быть, позднее. Американо, пожалуйста. И десерт на ваше усмотрение». «Есть пудинг», — официантка вздохнула. «А еще круассаны, если вы француз. Но вы же не француз? Вот бы мне такую работу». Она опять сокрушенно вздохнула. «Что, даже пиво выпить нельзя?» – удивился Кравцов. «Это ужасная работа, мэм, уж поверьте. Старайтесь избегать подобных». Странно, но шутку она поняла, засмеялась и ушла. Заказ доставила быстро. Большую чашку черного кофе и кусок пудинга на блюдце. Андрей жевал, уставившись в окно. Сидевшие за дальним столиком взорвались от смеха. Веснушчатый здоровяк в шерстяной рубашке ляпнул что-то веселое. Работа и вправду была хреновая. Ни выходных, ни отгулов. Выпить он мог, но только в конце дня и немного. Вдруг опять куда-то бежать. Майор Кравцов, сотрудник 2-го главного управления КГБ СССР, вылетел в Лондон 16 августа текущего 1991 года. Согласно легенде, дипломатический работник, заместитель секретаря посольства, специалист по протокольным мероприятиям. Проживал в дипмиссии на Кенсингтон Палас Гарденс и практически ее не покидал. Вместе с офицерами из технического отдела копался в секретных материалах. К англичанам перебежали 2 сотрудника комитета. Они занимались экономической разведкой. Последние 3 месяца они работали в посольстве, оттуда и сделали ноги. Агенты Ми-5 разводили руками и приятно улыбались, в соответствии с новыми веяниями. Но очевидный факт не признавали. Одного из офицеров впоследствии нашли под автомобильным мостом Альберта, вернее, его тело. Сбросили в воду, но труп офицера всплыл и зацепился за штырь арматуры. 2-го не нашли, и в Ми-5, похоже, реально не знали, где он. Или знали, но не все. В задачу Кравцова входило оценить ущерб. 2 лет назад это имело бы смысл, но сейчас, когда страна напоминала корабль, пробитый ниже ватерлинии, какой в этом резон? Команда бегает по палубе, насос для откачки воды сломался, заделывать пробоину нечем. Какое-то время он еще продержится на плаву, а затем утюгом на дно. Кравцов выполнил свою работу. Итог оказался неутешительным, доложил начальству. «Вылетайте», — ответствовали из Москвы. «А то сидите в своем Лондоне, а в Союзе такие дела происходят». Он был в курсе, Великобритания не самая отсталая страна. Есть пресса, телевидение. Пусть что-то и выворачивают, но медицинские факты не вывернуть. Кравцов уже заказывал билет, но пришел новый приказ — вылет отложить. Разговор с генералом Григорьевым происходил в подвале дипмиссии по защищенному каналу. Голос генерала звучал так, словно он сидел за стенкой. «Отставить, майор. Без тебя переживем эти чертовы катаклизмы. Задерживаешься в Лондоне на неопределенный, надеюсь, недолгий срок. Задача — вывести из-под удара особо ценного агента Москвы с псевдонимом Сириус. Это женщина, Элеонора Кларк, 34 года, работает в Ми-6. Ми-5 и Ми-6 — британская разведка. Ми-5 фокусируется на внутренних угрозах, а Ми-6 — на внешних». Замещает начальника отдела постановки задачи подготовки разведданных директората оперативной работы. Работница незаменимая, несколько лет сливает в Москву особо ценные сведения из недр британской внешней разведки. Живет одна, хотя в природе есть бывший муж, ребенок и больная мать. Адрес, пароль, приметы агента, из которых самая явная родинка на правой щеке. У Сириуса непростая ситуация. Ее контакт из советского посольства трагически погиб несколько дней назад. Автомобильная авария. Криминала нет. Местный наркоман протаранил машину своим внедорожником. Наркоман был угашен в хлам, сам переломался и находится в коме. Трагическая случайность. Сириус об этом не знает и в данный момент дезориентированы. Есть еще один неприятный аспект. Кремлевская шпионка находится под колпаком у агентов Ми-5, чего сама не знает. Еще вчера она была на свободе. Ее пасли, но не брали. Возможно, ждали контакта со связняком. Информация о провале агента достоверна. Сведения предоставил надежный источник в Ми-5. Возможно, уже поздно, и миссис Кларк взяли. Что на уме у правительственных агентов? Но если нет, дамочку надо срочно спасать. Забрать, где бы она ни находилась, доставить в посольство, что тоже может стать проблемой, и обеспечить ее безопасность. В дальнейшем проработать механизмы по вывозу особы. Для начала с острова, далее в Советский Союз. Накопились вопросы. С чего такой ажиотаж? Да, русские своих не сдают, сам погибая товарища выручай, но все-таки агент провален, бесперспективен. «Популярно объясняю, Кравцов», — ворчливо вещал генерал Григорьев, «чтобы знал и не задавал вопросов, а то ты, приятель, как Маугли, любого достанешь. Первое, агент Сириус передала нам не все сведения, что у нее имеются. Она такая, любит подстраховаться. Но это не главное. Сириус держит на коротком поводке, считая на компромате, высокопоставленного члена Палаты общин, Нижней палаты хваленого британского парламента. Причем вцепилась в него крепко и умно. Если тот надумает нашу барышню устранить, то компромат всплывет. Этот сэр может и не знать, на кого работает, просто снабжает нашу героиню информацией. Она правдива, неоднократно проверяли. Печаль в том, что мы не знаем имя этого господина, можем только предполагать с разной степенью вероятности. Сириус держит это имя в секрете, оно известно только ей. Считает, что в этом ее гарантия безопасности и со своей колокольни права. Не пытать же ее, верно? Что бы ни происходило у нас в стране, какими бы друзьями мы ни стали с англосаксами, это ненадолго. Не быть нам друзьями. В войну с нами союзничали через «не могу», чтобы Гитлер их не сожрал. Свой человек в британском парламенте никогда не лишний. Да, в апреле выборы, победит ли он снова – вопрос интересный, но в любом случае останется влиятельным и компетентным. Так что отнесись к заданию серьезно. Было даже время поразмыслить. Высокий чин парламента, работающий на КГБ – это что-то новое. Такое вскроется, скандал потопит всю британскую верхушку. Спикер парламента – это чересчур. Избирается из числа старейших и уважаемых депутатов, членами палаты нового созыва. Такое вряд ли возможно, хотя и хочется. Лидер палаты общин? Есть такая должность. Чем отличается от спикера? Дело мутное. Вроде и член парламента, но одновременно представляет правительство. Клерк палаты, главный советчик по процедурным вопросам и главный исполнитель палаты? Должность какая-то церемониальная? К тому же постоянное, и этот субъект не член парламента. Ассистент – еще одно должностное лицо, призванное блюсти закон, порядок и безопасность в зале. Что он может знать такого, чтобы КГБ рукоплескал? Ничтожная вероятность. Речь, скорее всего, о вице-спикерах парламента. Их трое. Достопочтенный мистер Блюминг, такой же мистер Карадайн и не менее уважаемый мистер Райли. Чем они там вообще занимаются? И как вообще это государство может обходиться без Конституции? Он выпил кофе, заказал чашку чая. Часть пудинга осталась несъеденной. Работница пожала плечами, но пошла выполнять. Элеонора Кларк домой не шла, задержалась на работе. Или зашла в магазин, или уже за решеткой, думает о своем поведении. Становилась неспокойно, но вряд ли ее будут брать на работе. Разведывательному сообществу стоит беречь свою репутацию, а также лицо государства. В стране есть все: красивые районы, парки, жизнь налажена веками, и никому не приходит в голову, что капитализм – это плохо, а общество народной демократии – хорошо. Так, отдельные недостатки. Грязь вдали от туристических маршрутов, кварталы на окраинах, где лучше не появляться, запутанность с налогами, с медицинским обеспечением. В СССР уже несколько лет восхваляют западное общество. И не посадишь, уже хвалить можно. Сначала робко, потом все громче. Теперь уже в полный голос. Покушаются на самое святое, для чего и создавался Советский Союз. Доля здравого смысла в этом присутствовала. Развитой социализм – явление непродуманное, построено криво. Главный бич – это скажут хором даже дети. На Западе тоже используют слово «дефицит». Дефицит внимания, иммунодефицит – другие варианты. То, что вкладывают в это слово в СССР, даже в голову не придет. Только пальцем у виска покрутят. У вас там что, экономики нет? Есть же, и даже мощная. Вон какие комбайны и карьерные экскаваторы выпускаем. Вернее, выпускали. То, что сейчас творится на шестой части суши, не поймет никакой экономист. Дефицит никуда не делся, зато можно купить кооперативные трусы за 600 рублей. Страну, канувшую в прошлое, было искренне жаль. Далекую от совершенства, с замордованным населением, с тотальной нехваткой всего, но такую близкую сердцу. В Британии он чувствовал себя неуютно. Хотелось домой, пусть и в гущу событий. Время шло. Элеонора Кларк не появлялась. У дома ничего не менялось. Он мог выполнить свою задачу за час, отвезти агента в безопасное место, а другие пусть думают, как доставить объект в СССР. Дипломатическим багажом, телепортацией, разобрать на детали, а в Москве собрать. По крупному счету ему было наплевать. Картинка в телевизоре внезапно изменилась. Все это уже было. Кравцов присутствовал на стихийной дискуссии в посольстве, где обсуждали эпохальные события. Знакомые кадры. Ельцин на танке Таманской дивизии толкает речь. За спиной дом правительства, который пафосно обозвали «Белым домом». Под ногами у президента РСФСР безграничная толпа. Кто придумал такой оксюморон? Президент РСФСР? Оксюморон – это стилистический прием, основанный на сочетании противоположных по значению слов. Он используется для создания выразительных образов, привлечения внимания к контрасту или парадоксу. Большого ума, видать, человек. Нельзя совместить несовместимое. Снос памятника Дзержинскому на Лубянке, или все же на площади Дзержинского, под вопли ликующей толпы, танки на Красной площади, негодующие граждане обступили танкиста, что-то ему доказывают. А пацану от силы 19 лет. У него приказ, он вообще не понимает, что вокруг происходит. Учителя внушали, что нет ничего долговечнее Советского Союза. Кадры на экране сменялись. События в СССР комментировали аналитики, что-то доказывали с пеной у рта. Звук, слава богу, приглушили. Да и собравшихся в пабе эта тема не волновала. У них свой мирок. Советский Союз катился в пропасть, а дорогу в ад, как всегда, мастили благими намерениями. Перестройка и гласность завернули не туда, подвели страну к опасной черте. Появилось ругательное слово «плюрализм». 2 года назад рухнула Берлинская стена, приказал долго жить неустрашимый Варшавский договор. Холодная война закончилась полным разгромом социалистического лагеря. Отваливались республики, и уже никто не собирался подписывать в Новоогарёво новый союзный договор. Все, что наметили западные стратеги, благополучно сбылось. Страна готова, расшатана, проедена гнилью, находится в перманентном кризисе. Верхи уже не могут, низы не хотят. Силы, желающие сохранить страну, слабы и безвольны. Их оппоненты полны решимости. Осталось нанести последний удар. Но нельзя так сразу. Обрушишь монстра, до всех осколки долетят. Это понимали даже западные стратеги. Не хотелось все это вспоминать, но картинки из прошлого сами всплывали в памяти. В марте 90-го года отменили основополагающую статью Конституции под номером 6, руководящей и направляющей роли коммунистической партии. И началось «партия, дай порулить», все такое. Возникали как грибы какие-то смешные партии, общественные движения. Еще через год с хвостиком закон СССР об органах государственной безопасности в СССР. Комитет уже не был инструментом партии. Закон обязывал сотрудников КГБ в своей работе следовать требованиям законодательства, а также закреплял их право не подчиняться решениям каких бы то ни было политических партий. Утрачивались ориентиры, люди не знали, как жить и работать дальше. Поднимала голову коммерция, и некоторые чекисты задумчиво изучали этот процесс, примеряя его на себя. Ведь зарплата устраивала не всегда. Начиналась неразбериха. Союзные органы власти тянули одеяло к себе, республиканские перетягивали. Пересматривались отношения с Западом, переоценивались цели и задачи деятельности КГБ на международной арене. Соединенные Штаты уже не рассматривались в качестве главного неприятеля. Никто не возражал, но сдавать и рушить то, что нарабатывали десятилетиями, это было, мягко говоря, неправильно. Однако именно это происходило. Социалистического лагеря больше не существовало. Запад захватывал новые позиции, назревал однополярный мир, в котором Советскому Союзу отводилась роль вассала и сырьевого придатка. 18 августа начался путч. Власть перешла к ГКЧП, язык сломаешь, Государственному комитету по чрезвычайному положению. Так они провозгласили. Во всех телевизорах страны сплошное лебединое озеро, хотя никто не умер. В главных заговорщиках первые лица КГБ, Минобороны, МВД, Центрального комитета партии. Язов, Бакланов, Крючков, Янаев, Пуго. Испуганный Горбачев отсиживался в Форосе, ждал, чем все закончится. Армия двинулась в столицу. Танки грохотали по центральным улицам. Народу это не нравилось, его спросить, как всегда, забыли. Вернуть страну цель благая, но какую именно страну? Наелись за 70 лет, опротивило все, хотелось перемен. Переворот встретил мощное сопротивление. Толпы негодующих, самые безрассудные, бросались под танки. Несколько человек погибли, впоследствии из них сделают национальных героев. К дому правительства тысячами стекались сторонники Ельцина. Часть Таманской дивизии перешла на сторону РСФСР. 3 дня продолжалось противостояние. Сказав «А», заговорщики так и не решились сказать «Б». Не хватило ни храбрости, ни воли отдать приказ о штурме Белого дома. Взять его могли элементарно, с большими жертвами среди гражданских. Но могли. Не рискнули. Никто из путчистов не хотел брать на себя ответственность. Войска потихоньку покидали Москву. Затея провалилась. Силы, верные президенту России, захватывали административные здания. На их сторону перешел гарнизон. Поднимали новые флаги. Исторический бело-лазорево-красный триколор. Флаг Российской империи. Еще армии Власова, но кто об этом помнил. Прокуратура РСФСР возбудила уголовные дела против заговорщиков, выдала постановление об аресте. Управление КГБ по Москве и области переподчинялись КГБ РСФСР. По всей Москве прошли аресты. Задерживали путчистов, их помощников, заместителей, доставляли в матросскую тишину, где следователи брались за работу. Министр обороны, председатель КГБ, председатель Совмина, крупные деятели из ЦК и все за решеткой. Страна застыла в изумлении, такого не было даже при Сталине. Москву накрыли митинги, полетели щепки. Собралась толпа на Лубянке, чтобы снести памятник Дзержинскому. Мозгов в головах не было, зацепили Феликса тросами, концы прикрепили к автобусу. Хорошо Степашин спохватился, давай кричать в мегафон, чтобы прекратили это безумие. Памятник полый, рухнет, осколки разлетятся, народу посечет немерено. Кто-то уговорил, подогнали автокраны, отцепили от пьедестала, сняли. Арестовать министра МВД, к сожалению, не удалось. Целый комитет прибыл на квартиру для задержания. Обнаружили лишь тела жены и самого Бориса Пугу. На тумбочке пистолет без трех патронов. Возникла версия. Застрелил супругу, потом сам. Кто-то пошутил про Адольфа Гитлера и Еву Браун. Аналогия прямая, только без бункера. Понятым был некий Григорий Явлинский. Осмелился заметить, на полу три гильзы, да и пистолет лежал далеко от стрелявшего. Версию переделали. Стреляла Валентина, супруга Пугу. Сначала в мужа, затем в себя. Но оказалась раненой, доползла до тумбочки, положила пистолет, затем умерла. Версия просто блеск. Но все это не имело значения на фоне происходящих в стране событий. «Да чтоб ты жил в эпоху перемен!» Кажется, так пожелал один китайский мудрец своему оппоненту. 4 дня все изменили, поставили с ног на голову. И самое смешное, что все эти дни майор Кравцов просидел в Лондоне. Новости с аналитикой закончились. Стартовало развлекательное шоу. Посетителей в пабе прибавилось. Критически посматривала официантка. Третью чашку кофе. Или пора освободить столик для нормальных клиентов. Напротив здания под номером 43 остановилась машина. Немолодой плимут с кузовом «Универсал». Вышли трое. В серых пиджачных парах, безликие, сделанные как под копирку. Андрей напрягся. Машина медленно отправилась дальше. Встала у соседнего дома, чтобы не мозолить глаза. Троица миновала садик. Один остался на асфальтовой дорожке. Стал оглядываться. Двое поднялись на крыльцо. Позвонили в дверь Элеоноры Кларк. Свершилось. Как-то трудно стало дышать. Явились демоны по душу советской разведчицы. И о быстром выполнении задания можно забыть. Из хороших новостей только одна. Элеонора Кларк еще не арестована. Агент дважды позвонил в дверь, переглянулся с коллегой. Значит, на работе не брали, решили это сделать после, во избежание пересудов. Тогда должны были отслеживать ее путь от офиса до квартиры. Потеряли? Что-то почувствовала и сбежала? Подобный вариант не устраивал ни агентов, ни офицера КГБ. Сомнительное удовольствие бегать за какой-то бабой по Лондону. Агент позвонил в третий раз, перегнулся через перила, стал всматриваться в окно. Его коллега делал то же самое, но с обратной стороны. Открылось окно, высунулась знакомая особа, стала возмущаться. Действительно неприлично подсматривать в чужие окна. А вдруг жильцы ходят по дому без одежды? Особо быстро заткнули, сообщив, кто они такие и что хотят. Лицо соседки вытянулось. Началась беседа. Возможно, был помянут и некий работник юридической фирмы, мелькнувший 40 минут назад. Соседку оставили в покое, окно закрылось. Агенты посовещались, двое остались у входа, третий вышел к тротуару и уставился на паб через дорогу. Андрей отвернулся, осталось только поздороваться. Работник колебался, что-то тянуло в паб. Ход его мыслей был понятен, но мужчина передумал, зашагал к машине, стоящей у соседнего дома. Через пару минут вернулся, снова поглазел на паб, отправился к коллеге, сидящему в садике на лавочке. Ситуация складывалась неважная. Рано или поздно миссис Кларк объявится, и это будут ее последние минуты на свободе. По совокупности всего, что она натворила, это пожизненное. Подъехала вторая машина, на этот раз седан с эмблемой Рено. Вышли двое, мужчина и женщина, а машина, по заведенной традиции, отправилась дальше. Особо была нескладна, плохо пострижена, носила брюки, пиджак и с отдельных ракурсов напоминала мужчину. Ее спутник не отличался от предыдущих, только волос на голове было меньше. Парочка воссоединилась с коллегами. Смутно представлялось, как должны выглядеть агенты МИ-5, доблестные контрразведки Ее Величества. Но, видимо, именно так. Мужеподобная особа вела себя как начальница. Ее слушались и не испытывали по этому поводу комплексов. Дама выслушала доклад, недовольно поморщилась, посмотрела на часы и стала командовать. Один остался возле дома, встал в тень. Трое вышли из зеленой зоны, стали прохаживаться по тротуару. Старший агент присела на лавочку напротив дома, видимо, устала. По каменному лицу блуждала тень беспокойства. Проблема ждала решения, но он даже не знал, с какой стороны появится миссис Кларк, если вообще появится. Вероятнее всего, приедет на автобусе. Он вышел из бара, оставив под чашкой несколько банкнот, повернул направо к светофору. Дорожка была проторена. Пересек проезжую часть, пошел обратно, нацепив на нос очки-обманку с минимумом диоптрий. Соседка могла описать его приметы. Навстречу двигались двое с постными лицами и в пиджаках в мутную клетку. У одного отдувалась левая сторона пиджака, у второго правая, видимо, левша. Майора удостоили безразличными взглядами. Напротив дома, в котором проживала миссис Кларк, он встретился с их начальницей. Дама шла навстречу, надоело сидеть. Она взглянула из-под лобья. Барышню терзали смутные предчувствия. Ее тоже не привлек прохожий. Андрей почувствовал жалость. Давно махнула на себя рукой. В жизни одна работа. Озлобилась, зачерствела, уподобилась мужику. Волосы не ухожены, косметикой не пользуются. Кравцов проследовал мимо в сторону автобусной остановки. Хотелось обернуться, но сдержался. Прошел два дома, встал, не доходя до автобусной остановки. На лавочке под навесом сидели люди. Он позволил себе обернуться. Шпики выпали из поля зрения, в такую даль они не ходили. Но могли и продлить маршрут, почему бы и нет. Для экстренной связи наверняка имеют рации. К остановке подрулил пассажирский автобус. Вышли несколько человек, и все женщины. На втором этаже транспортного средства заразительно смеялись темнокожие пассажиры. Эпоха расовой дискриминации канула в лету. Теперь цветным ничто не мешало задирать белых, особенно девушек. Двери закрылись, автобус покатил по маршруту. Две пассажирки отправились в направлении 43-го дома. Одна наверняка не то, слишком полна, а это противоречило полученной информации. Но познакомиться толстушка не возражала, уловила от незнакомца флюиды, улыбнулась. Вторая слишком занятая, хмурилась, сразу взяла с места в карьер. Тоже не худая, невысокая, с тусклым лицом. Майору было до лампочки, какое у нее лицо. Он пошел на перерез. Родинка на щеке отчетливо выделялась. Некрасивая, крупная. Это тоже не имело значения, детей им не рожать. Дама обнаружила вторжение в личное пространство, непроизвольно прижала к себе сумку. Пароль был прост как 3 копейки. «У вас знакомое лицо, вы не посещали в прошлом месяце Хартфордшир?» Отзыв еще не затейливее. «Не думаю, в прошлом месяце я жила в Нортумберленде». Именно так она сошлась со своим контактом Вараном, Олегом Долгополовым, трагически погибшим неделю назад. Кравцов не успел озвучить пароль, хотя уже был близок. «Халтуришь, майор. Родинка должна быть на правой щеке, а не на левой». Он состроил виноватую улыбку. «Обознался, мэм, прошу простить». Дама уходила, обернулась из любопытства. Люди на остановке повернули головы. Это было плохо. Неподалеку на лотке продавали прессу. Кравцов подался туда. На всех передовицах решительный Ельцин. Отношение к политику у Кравцова сложилось двоякое. Но мужик пробивной и целеустремленный, этого не отнять. Он купил ежедневный таблоид Daily Mail, отошел и стал ее просматривать. Прибыл еще один автобус. Выходили пассажиры. Хваталась за перила, чтобы не упасть белая старушка, божий одуванчик. Ее поддержал мускулистый смуглый тип, вылитый Эрнесто Че Гевара. Очевидно, ему часто об этом говорили. Он носил майки с изображением команданта. Среди пассажиров не было никого, кому бы хотелось озвучить пароль. Агенты Ми-5 на горизонте не появлялись, паслись у дома объекта. Подошел третий автобус. Вышла она. На остальных он даже не смотрел. В горле пересохло. Рабочая интуиция была на месте. Все приметы совпадали. Пепельные волосы, стрижка каре, средний рост. Худая, но не из тех, про которых говорят, что шли пешком из Бухенвальда. Если честно, ожидал увидеть серую канцелярскую мышь. Молодая женщина быстро шла от остановки, намотав на запястье ремешок сумочки. Постукивали каблучки демисезонных ботинок. Ее что-то беспокоило, но все же шла домой. Куда еще пойти? «Мой дом, моя крепость», — говорят англичане. Она напряженно смотрела по сторонам. Кожа натянулась на скулах. Одета не вызывающе, но брючный костюм и приталенная легкая куртка подчеркивали достоинство фигуры. «Тебе же до фени», — вспомнил майор. «Хоть королева красоты, хоть мисс всей вселенной. и с ней детей не рожать». Фигурантка процокала мимо. Он скрутил газету, сунул в карман, быстро осмотрелся. Никто не следил. Только парень пролетарской наружности из присутствующих на остановке проводил глазами заднюю часть фигурантки. Кравцов догнал ее, пристроился сзади на полкорпуса. «Мэм, на пару слов». Она резко повернулась, встала как вкопанная. Паника отразилась в глазах, но взяла себя в руки, нахмурилась. «В чем дело, мистер?» У нее был мелодичный, но срывающийся голос. «Не волнуйтесь, прошу вас». Он сам начинал волноваться. «Мы с вами не знакомы, нет? Вы не были в прошлом месяце в Хартфордшире?» Она не успокоилась, а еще сильнее заволновалась, закусила губу. «Ну давай же», — мысленно умолял Кравцов. Отзыва не дождался. Молодая женщина думала, колебалась. Она впервые оказалась в такой ситуации. Раньше действовала по плану, и риск был умеренный. Теперь все выходило из-под контроля. Она не понимала, с какой стороны ждать опасности. «Мы с вами не знакомы, мистер», — пробормотала миссис Кларк. «Я лет 15 не была в Хартфордшире, и еще бы 100 лет там не была. Вы меня с кем-то спутали». Это точно была она, он не мог ошибиться. Знала, что нужно отвечать, но боялась. «Элеонора, давайте еще раз, подумайте хорошо», — он говорил глухо, с дежурной улыбкой. Со стороны могло показаться, что коммивояжер навязывает даме ненужный товар. «Вы знаете, какие слова говорить. Да к черту эти слова, не клещами же из вас вытаскивать. Ситуация опасная, буду говорить открытым текстом. Варан уже неделю с вами не связывался. Сожалею, но Варан не придет, у него уважительная причина. Варан мертв. Трагическая случайность, такое бывает. Теперь я за него. Поверьте, прошу вас, у дома вас ждут агенты МИ-5, 4 мужчины, 1 женщина. Они там уже 30 минут. Полагаю, не за тем, чтобы выдать вам премию королевы Елизаветы за безупречную службу. Доверьтесь мне, Элеонора, вам нужно уходить, я ваш друг». С дружбой он, конечно, загнул, но выглядел убедительно. Миссис Кларк смотрела на него большими карими глазами. Мысли метались в замороченной голове. На какие только уловки не пойдут ее смежные коллеги, чтобы вывести ее на чистую воду. «Да идите вы к черту, мистер», — процедила она. «Ума не приложу, зачем вы ко мне прицепились. Отстаньте, прошу вас, а не то я вызову полицию». Понятнее некуда. Даже опытным разведчикам доступно временное помешательство. Кравцов молчал, он все сказал. Не тащить же ее волоком. Элеонора закусила губу и пошла прочь. Снова остановилась. Видимо, ноги вступили в противоречие с головой. Может, и имела 7 пядей во лбу, но и 7 пятниц на неделе тоже. Миссис Кларк обернулась, уставилась на майора со смесью страха и недоверия. А он вдруг почувствовал холодок по спине. Агенты МИ-5 решили выйти за рамки своего маршрута и прогуляться чуть дальше. Это была женщина, та самая. Она шла от 43-го дома, как-то крадучись, фиксируя взглядом прохожих. Двое в клетку держались на расстоянии, чтобы не подумали, что они знакомы с этой грымзой. «Твою-то мать!» Элеонора почувствовала неладное, забегали глаза. Взгляды жертвы и охотницы скрестились. Маленькие глазки стали большими, впились в объект. Охотница ускорилась, что-то бросила через плечо. Подчиненные оживились, вся компания перешла на рысь. «О мой бог!» Элеонора застыла, покрываясь бледностью. Уставилась на Кравцова, как будто он мог помочь. А он предупреждал. Осталось отойти и сделать отсутствующий вид. Элеонора засеменила прочь, как будто в этом имелся смысл. Еще и каблучки. Не самый удобный вариант для занятий легкой атлетикой. И вдруг сорвалась, как спринтер по хлопку стартового пистолета. Засверкали каблучки. Агенты спохватились, стали ускоряться. Шарахались прохожие. Сохранять отсутствующий вид становилось как-то трудно. Миссис Кларк неплохо бегала, улепетывала по тротуару с прытью горной лани. Это был шанс спастись, пусть и ничтожный. Она могла бы свернуть в переулок, до которого оставалось 30 метров, но не сообразила. Полетела дальше вдоль строения переменной этажности. «Ошибка», — мысленно отметил Кравцов. «Еще один дом, а затем перекресток, открытое пространство. Там и попадется. Или сообразит». Оборачивались прохожие. Агентесса с возбужденным лицом пробежала мимо, тяжело дыша. Рука тянулась к потайной кобуре. Она мельком глянула на Кравцова, что-то блеснуло в глазах, вроде видела уже этого парня. Да, разошлись недавно правыми бортами, как корабли флота Ее Величества. Дама без остановки пролетела мимо. Протопали агенты мужского пола. Майор задумался. Элеонора добежала до угла здания, обернулась. Симпатичное лицо перекосилось от страха. Все эмоции, ранее скрываемые, проступили сыпью. Но не все шансы спастись еще использовала. Свернула вправо за угол. Вот и правильно. На майора не обращали внимания. Он прошел быстрым шагом 30 метров, свернул в переулок. Агенты тоже повернули, но дальше. Пустился бежать. Переулок был практически пуст. Снова свернул. Оказался в полузамкнутом дворе. Обогнул выступающую часть здания. Притормозил у единственного в этой точке подъезда. Он верно рассчитал. И миссис Кларк оказалась не безнадежной, сообразила, куда свернуть. Она вынеслась из-за угла, запыхавшаяся, бледная. Теперь не до галантностей. Он схватил ее в охапку, потащил к подъезду и втолкнул внутрь. Элеонора ахнула, подавилась криком. Он обхватил ее, чтобы не вырвалась, заткнул рот ладонью и поволок за ближайший простенок. Шпионка сопротивлялась, глаза вываливались из орбит. «Эти глаза напротив, чайного цвета», — взвыл в голове Валерий Ободзинский. «Что я делаю?» — мелькнула удручающая мысль. «Элеонора, тихо, это я, все в порядке». «Какой уж тут порядок». Сопротивление ослабло, но продолжались судорожные движения. «Главное, чтобы по энному месту коленом не засадило», — пронеслась тревожная мысль. Кравцов принял меры, обездвижил объект. Мимо подъезда протопали несколько человек. Туловище в руках расслабилось. Он отнял ладонь от рта. Молодая женщина шумно выдохнула, судорога пробежала по телу. «Это снова вы, черт вас побери!» Какая трогательная благодарность. Он тоже переволновался, пот стекал по лбу. Рядом имелось узкое оконце, бледный свет озарял закуток. Молодая женщина была непозволительно близко. Она пыталась отстраниться. Этот прилипчивый незнакомец так нагло вторгся в ее личное пространство. Что-то шаркнуло на крыльце. Андрей снова схватил ее, зажал рот. Элеонора дернулась, замерла. Дверь заскрипела, приоткрылась. Майор отступил в полумрак. Тащить нагрузку даже не пришлось, сама пошла. Момент был не самый располагающий к релаксации. Адреналин хлестал, как горная река. Первым внутрь подъезда заглянул ствол пистолета. Кажется, австрийский Глок-17, калибр 9 мм. Дульная энергия 500 джоулей, емкость магазина 17 патронов. За пистолетом нос его хозяйки. Затем сама, напряженная, злая. Капля пота блестела на кончике носа и не падала. Особо была на взводе, как и ее пистолет. Такую энергию, да на мирные бы дела. Она застыла, прислушалась. Что-то, видно, ёкнуло. Вернулась и заглянула. Но так, для очистки совести. Заходить не стала, слушала. Это особо начинало раздражать. Мужа бы ей, подумал Кравцов, чтобы не усердствовала там, где не надо. Или жену, говорят, на Западе это нормально. Она не видела, что происходит во мраке, хотя и всматривалась. Еще немного постоит, привыкнут глаза. Нет, довольно заниматься глупостями. Скрипнули зубы. Агент попятилась, хлопнула дверь. Она сбежала с крыльца, устремилась за своими подчиненными. Рука оторвалась от женских губ. Оба облегченно выдохнули. «О мой бог!» — неоригинально прошептала Элеонора, отстраняясь от своего спасителя. «Бог уже не работает, миссис Кларк», — назидательно сообщил Андрей. «Кончилось то время, наступает другое. Будете по-прежнему меня избегать или проявите благоразумие?» «Больше никогда не затыкайте мне рот, это понятно?» — зашипела визави. «Я этого терпеть не могу. Руку вам когда-нибудь откушу. Я не бестолочь, прекрасно понимаю, что происходит». «Позвольте усомниться, миссис Кларк. До сих пор вы вели себя так, словно эти мелкие неприятности скоро сами собой рассосутся и вернется прежняя жизнь. А этого, увы, не произойдет». Заскрипела квартирная дверь на первом этаже. Дребезжащий старческий голос произнес: «Арчи, это ты?» «Не совсем, мэм», — учтиво отозвался Кравцов. «Мы ошиблись дверью и уже уходим». «Миссис Кларк, давайте без инициатив», — перешел он на шепот. «Я уже понял, как вы печетесь о своей безопасности. Позвольте это сделать другим людям». Он на цыпочках отошел к двери, приоткрыл и выглянул на улицу. Двор был пуст. За деревьями возились какие-то личности, поскрипывала велосипедная цепь. Он вернулся в подъезд. В полумраке поблескивали глаза. «Арчи, это ты?» — вновь спросила старушка. «Выходим, миссис Кларк, держимся за руки», — прошептал он. «Идем прямо в глубину двора, там есть дорожка. От меня не отходите. Учтите, Элеонора, во второй раз из дерьма вытаскивать не буду». В дверях они столкнулись с болезненно худым мужчиной. Тот нес картонный пакет с продуктами и так отдувался, словно тащил полевой гранатомет. Ёкнуло сердце. Еще секунда, и мужик остался бы без зубов. Испуганно ойкнула Элеонора. Мужчина посторонился, сам, похоже, испугался. В дверях не задерживались, припустили по дорожке. Работало боковое зрение, не отмечая ничего опасного. «Не оборачивайтесь, миссис Кларк, ничего ужасного, это всего лишь Арчи». Неужели прыснула? Подавилась, стала кашлять. За дорожкой, устланной гравием, была небольшая зеленая зона. Возникло кирпичное здание, уже не столь нарядное, как на Эвансон-Роуд. Местечко так себе. Черняла подворотня, глубокая, вроде той, в которых Джек-потрошитель подкарауливал своих жертв. За прошедшие 100 лет ничего не изменилось. Глухо отдавались шаги по щербатой брусчатке. Элеонора вырвала руку, набрала интервал. Конечно, женщина независимая, самостоятельная и самодостаточная. Двинулись по подворотне, сюда почему-то выходили окна, закрытые ставнями. Споткнулась спутница, глухо ругнулась, он придержал ее за локоть. Благодарности, конечно, не дождался. Этот город был чужим, непривычным, хотелось его переделать. Оборвалась подворотня, но лучше не стало. Навстречу прошмыгнул щуплый паренек, и миссис Кларк на всякий случай подалась к майору. Возвышались кирпичные стены без окон, словно две тюрьмы выросли по соседству. Двое здесь с трудом проходили. Затем стены еще больше сомкнулись, казалось, давили на голову. Шли по одному, в итоге оказались в относительно широком проулке. Проржавевшие жалюзи закрывали нутро здания, валялись картонные коробки. В открытых дверях возились смуглые личности в комбинезонах, затаскивали мешки в подсобное помещение. Снова подворотня, теперь короткая многотонная арочная глыба висела над головой. Вышли на свет, и уши наполнились уличным шумом. Гудели машины, гомонили люди. Фонари со сферическими абажурами выстроились вдоль проезжей части. Сомнительные территории в этом городе затейливо переплетались с цивилизованными кварталами. Поймать Кэп оказалось несложно, следовало всего лишь поднять руку. Свободная машина сменила полосу и подрулила к тротуару. Улица, названная Кравцовым, находилась в районе Ламбет. Он примыкал с запада к району Льюшем. Ехали 10 минут. Дольше торчали у светофоров. Город шумел, продолжался час пик. Не все учреждения прекратили работу. Таксист попался нелюбопытный, вертел баранку у себя за стеклом, украдкой позевывал. Элеонора окаменела, скорбно смотрела в пространство, руки подрагивали на сумочке. Андрей молчал, наблюдая в окно за жизнью мегаполиса. Вторая половина дня выдалась без осадков, темнело в августе поздно. Работали магазины, увеселительные заведения, проститутки на углу соблазняли клиентов. Это было все то, что когда-то в СССР называли пороками буржуазного общества. Теперь так не говорили. Выяснилось, что в Советском Союзе такие же пороки. Зачем затеяли перестройку с гласностью? Хотели как лучше, а вытянули со дна болота отдельные недостатки.